Мать ты моя, мамочка, а мост, да его в год не отгрохаешь, простонал Девяткин. Тебе не все равно, где свою катушку разматывать, рассмеялся Попов. Сам не знаешь, чего хочешь. Тише, снова поднял руку Яков Васильевич. О каком мосте говоришь, Петрович? Я говорю про обыкновенный ледяной мост. Ледяной? Господи, а кто такие мосты воздвигал? Изумился Захарченко. На материке, может, и воздвигали. Здесь, на севере, не знаю, возразил Петраков. А если и никто не строил, так построим мы. Кому-то надо быть первым. Впрочем, что я, пусть скажет свое мнение инженер-строитель. Романчук, говори. Романчук поднялся с колен, постучал валенками, помусолил палец и, отведя руку от костра, показал ее. Видите, палец обледенел, не успел глазом моргнуть, уже сосулька. Ночью такой мороз хватит, чертей затошнит, а морозить сейчас нам необходим. Так вот, я и предлагаю валить деревья, закладывать их камнями, заплетать тальником, засыпать щебнем. Мороз так цементирует, что бульдозером не опрокинешь. К утру будет у нас черти что за мастище. Люди зашевелились, задвигались, заговорили, перебивая друг друга. Простая идея Романчука заинтересовала всех, особенно же восхитила Филина. «Как мне это в башку не пришло! Спасибо, Романчук, за идею! И тебе спасибо, Петрович! Не будем терять дорогого времени! По местам, товарищи, по местам!» Из-за восточных сопок поднималась огромная, тяжелая, красная луна. Черные тени ползли на реку, закрывая шуршащую и дымящуюся наледь. Комья снега кружились, сцеплялись между собой, прилипая к скалистым берегам. «Есть что-то притягательное и необычайно красивое в борьбе человека со стихией. Человеческая воля особенно ярко проявляется при пожарах, наводнениях, во время бурь и ураганов. Люди напрягают тогда все силы, чтобы выйти победителями из борьбы. Прилив таких сил почувствовали и Филин, и Петраков, и Романчук, и Мамед Оглы, и почти все остальные, когда приступили к строительству ледяного моста. Яков Васильевич разбил людей на три бригады. Бригада под его руководством валила лес и ломала камень. Бригада Захарченко подвозила материалы на берег реки. Романчук со своей бригадой забивал сваи, укладывая бревна между ними, заплетая их тальником. Петраков сел на бульдозер и стал подгонять щебень и песок. Три трактора, освобожденные от грузов, помогали ему. Строительство моста началось за полночь при багровом свете костров и холодном блеске луны. В снежной тишине ночи раздавались громкие крики и смех работающих, напряженный рев моторов, лязг и скрежет гусениц. С мерзлым стуком падали на землю лиственницы, визжала и поскрипывала под бульдозерным ножом галька. Петраков почувствовал давно утраченную прелесть работы и значимость того, что сейчас делал. Ощущения приподнятости и веселое возбуждение охватили его. Ему было приятно видеть, как на реку из-под бульдозера обрушиваются тонны песка и гальки, и хорошо сознавать, что товарищи любуются его ловкими, быстрыми движениями. Ему было весело от ледяной высокой луны, дымных костров, резкого сверкания горных вершин и быстро нарастающего мороза. Он забыл про свой срок и лагерь, про все унижения, которым подвергался как человек, объявленный врагом народа. Ему даже не хотелось думать, что это лагерное безумие существует и будет существовать завтра. Неожиданно для себя он освободился от горьких обид, личных страданий, мучившей его безысходности. Стиснув зубы, он разворачивал бульдозер, гнал новую волну щебня и мысленно улыбался, хотя на лице его сохранилось отчужденное выражение. Он вспоминал свою юность, встречи с Лениным и Кировым, бои с Юденичем под Красным Петроградом. Воспоминания о юности по-разному воздействуют на людей. Сердца одних сжимаются от печали по невозвратимому, другие черпают в воспоминаниях новые силы и надежды. Он, знающий тяжесть лагерной жизни, лихорадочное состояние голодного, болезненную тоску замерзающего, испытавший произвол следователей и разных Шанталовых, теперь совершенно забыл об их существовании. Сейчас, в этой своей работе, он видел цель – борьбу с природой и победу над нею. Никому не нужно было подгонять его, приказывать и угрожать ему. Он работал с тем же воодушевлением и страстью, как и до злосчастного своего ареста. Рядом мелькали люди, тащившие срубленные деревья, звеневшие лопатами, ломами, забивавшие сваи в речное дно, суханьем и аханьем выворачивавшие каменные глыбы из снежных сугробов. Люди подгоняли друг друга, весело матерились и, сами не замечая того, включались в четкий ритм осмысленной и необходимой работы. И он думал, если бы они были свободными людьми, их удивительной энергией, без ненужных жертв и страданий, преобразился бы Север. «Странно, — думал он, — странно, что, несмотря на все, мы не чувствуем обиды на партию и советскую власть». «Нет, почему же странно? — возразил он самому себе. Было бы странно, если бы мы обозлились. Было бы страшно, если бы мы потеряли веру в партию, в ее ленинский дух. Партия не знает о том, что мы — жертвы беззакония и произвола. Но все тайное становится явным. Придет время, партия узнает правду о нас, и тогда страшен будет гнев ее». «Айда пошел! Айда пошел! Айда пошел!» — отчаянно кричал Романчук, показывая заключенным, как ловче и удобнее вбить очередную сваю. «Пожар уже давно потушили, а я задыхаюсь в дыму!» — сипло запел Захарченко, подгоняя к берегу трактора, груженный лесом. «Красотища-то какая! Хоть картины рисую, Петрович!» — сказал Яков Васильевич. Он забрался на сиденье бульдозера и, доставая папиросы, произнес с восторгом: «А люди-то как работают!» Петраков не слышал последней фразы Якова Васильевича, потому что слова о красоте северной природы захватили его и дали его мыслям новое направление. Петраков отчетливо представил, что он свободен, оправдан, что он опять член партии и гражданин своей страны. Он может жить, где пожелает, и работать, кем захочет. Куда же он поедет? Никуда. Я останусь на севере. Он оглядел горные вершины, залитые лунным светом, черную стену тайги, синеватые сугробы, реку, дымящуюся от наледи. И радостное, и тревожное, и легкое, и чистое волнение возникло в душе его. Он увидел за этими ночными холодными сопками те же горные вершины, но уже по-весеннему зеленые и цветущие от весны. Он увидел бурные водопады, висячие долины, таежные ключи, хранящие золотые самородки, следы серебристых лисиц на мокром песке, розовых чаек над великой рекой Надеждой. Реки, вершины, ущелья, леса развертывались перед ним, и все они ждали человека, который бы открыл, покорил, освоил их. Очнувшись от своих видений, он спросил у Якова Васильевича: «А кто нашел золото на загадке?» «Илья Таманов, геолог», — нахмурившись, сказал Филин. «Жаль, что его нет с нами. А где же он?» Яков Васильевич не ответил. Он не подозревал, что еще неделю назад в бухте Желания военный трибунал приговорил Илью Атаманова к 10 годам. Исследователь Сараев и Шанталов с Пасашковым, клеветавший на него как свидетель обвинения, и военный трибунал не смогли сломить Атаманова. «Так где же Илья Атаманов?» — опять спросил Петраков и, не дождавшись ответа, заметил: «К утру мы одолеем загадку». А мороз все нарастал, схватывал наледь, бревна, камни, и брызги, взлетающие над мостом, осыпались в реку окаменевшими звездами. Морозная дымка заволакивала тайгу. Петраков поднялся на сиденье. Его длинная косматая тень упала на загадку. Луна закатывала за отвесную скалу, и она чернее погружалась в мороз. И тогда Петраков увидел другую, чудовищную скалу над рекой Надеждой. И каменное, заиндевелое, равнодушное лицо со слепым глазом и огромным оттопыренным ухом стало отступать, уменьшаться в размерах, пока не растаяло в морозном тумане северной ночи.